Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Ивана Демьянова. Иван Иванович Демьянов – русский, советский писатель и поэт. Он был человеком весьма разносторонним, лириком и прозаиком, историком и краеведом, художником и даже немного композитором. Но, пожалуй, ярче всего его творческая душа проявила себя в стихах для самых маленьких. Иван Демьянов родился 28 мая по старому стилю 1914 года в деревне Карагодино Малоархангельского уезда Орловской губернии в крестьянской семье. Жил там до 16 лет, с раннего детства трудился в поле и огороде, косил, стерег гусей, ездил в ночное. Из самых юных лет да навсегда влюбился в родные края и веси Орловской земли. С 17 лет он рабочий чугунно-литейного завода в Ленинграде. В 1936 году был репрессирован, осужден и 4 года отбывал срок в лагере на Дальнем Востоке. Был плотником и мастером морских такелажных работ на Охотском море. В 1940 году трудился в Ленинградской области на Волховстрое бригадиром такелажников. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И пусть эпиграфом к началу поэтической части выпуска по творчеству поэта Демьянова прозвучат эти его строки. «Я вдохнул всей грудью ветер синий. Он в груди стал песней о России, так в далеком детстве, в час рассвета, ветер пробудил во мне поэта». Стихотворение «Весна». Светил небо синий шелк, вышло солнце, снег сошел. Мы уже окно раскрыли, даль лучиста и ясна. На грачиных черных крыльях прилетела к нам весна. Высоко на гибких ветках пап и мам хвосты торчат. Там качать под небом ветер будет маленьких грачат. Колыбельную и сказки будут слушать ветер ласков, а в гнезде покой, уют. И птенцы закроют глазки, и под звездами уснут. Стихотворение «Первый снег». Седы кусты до прутика, на землю и дома. На белых парашютиках спускается зима. Летят снежинки, звездочки, смотрю из-под руки. Кружась, танцуют в воздухе пушисты и легки. Светлее стала улица, наряднее село. Летят снежинки, кружатся, вокруг белым бело. Стихотворение «Летят дождинки». Летят, летят дождинки, не выйдешь из ворот. По вымокшей тропинке сырой туман ползет. У погрустневших сосен и огненных рябин идет и сеет осень душистые грибы. Стихотворение «Октябрь приближается». Октябрь приближается, но светел день лесной, и осень улыбается небес голубизной, притихшими озерами, что стелют синь свою, и розовыми зорями в березовом краю. Вот мхов седые кружева на старом валуне, и желтый листик кружится, другой уже на пне, а рядышком под лозами, под их густую сень, забрался под березовик и шляпа набекрень. Но все в лесу печальнее, найти цветка не смог, как маятник качается осиновый листок. Деревьев тени длинные, и холодней лучи, а в небе журавлиные, журчащие ручьи. Стихотворение «Закат». Закат, он озорной на редкость, в глубины опрокинул дом и Петропавловскую крепость на дно поставил острием. Он перекрасил всю природу, нырнул багрянцем под причал, шутя, он небо бросил в воду и чаек с рыбами смешал. Уже в первый день Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года Иван Демьянов принял участие в строительстве паромной переправы через реку Волхов на случай, если вражеские войска разбомбят мост. Воинская часть, к которой он был приписан, в это время перебазировалась в неизвестном для него направлении, и новоиспеченный солдат просто зашагал в центр города. А увидев стоящую на дороге брошенную грузовую машину, подошел к ней. И тут, как из-под земли, выросли трое военных. «Рулить можешь?» – спросил один из них. Демьянов ответил честно: «Только вперед ездить умею». И ему ответили: «И хорошо, вперед и надо». С того дня Иван Демьянов стал фронтовым шофером и исколесил на своей верной пятитонке много дорог на нескольких фронтах войны. О том, что он увидел и пережил, говорят его стихи. Иван Иванович возил под обстрелами и бомбами снаряды сражающемуся Ржеву, по льду Ладоги дороги жизни, хлеб блокадному Ленинграду. С 1943 года служил водителем на Закавказском фронте. После войны Демьянов жил в городе Пушкино под Ленинградом, сочинял стихи. С 1947 года они начали публиковаться в пушкинской газете «Большевистское слово», а еще в областных изданиях «Смена» и «Ленинградская правда». Его первая книга стихов «Рассвет» вышла в 1950 году и сразу привлекла внимание читателей, а позднее поэт был принят в ряды Союза писателей СССР. В этом блоке произведений автора прозвучат его стихи о войне. Стихотворение «Когда от бомб, казалось, мир оглох». Когда от бомб, казалось, мир оглох, и друг мой пал из нашей роты первым, я знал, нужны не слезы и не вздох, а мой свинец, мой шаг вперед и нервы. Мне смерть страшна, но в битвах не робел, в атаку шел других, не гнулся ниже, шел смело в бой, не потому, что смел, а потому, что трусость ненавижу. Стихотворение «В Пулкове». Фундамент лег по котлованам дзотов, засыпан щебнем и золой окоп. Давно уже на пулковских высотах сменил зенитку зоркий телескоп. А мне в просторе ночи необъятном, на шлеме выплывающей луны, мерещатся чернеющие пятна пробоинами грозных лет войны. Я мог бы их увидеть по-иному, но в памяти живет жестокий бой. Вселенную для взора астронома открыли мы солдатскую рукой. Стихотворение «У египетских ворот». Здесь озверелый вражеский солдат на нашу песню поднял автомат. Но Пушкин от горячего свинца не отвернул сурового лица. Гремел бронёю 45-й год. В бою огнем дышал орудий русских. За подлость у египетских ворот нам заплатил наш враг у бранденбургских. Стихотворение «Самый тяжелый груз». Ночь без сна, в метель и дождь без крова, чужд шоферу на войне покой. Гасли дни и зажигались снова на моей дороге фронтовой. Юнкерсы ныряли с позаранку, ЗИС трясло по грудам кирпичей. Поступью тяжелой, словно танки, годы шли на гусеницах дней. Подо мною на пути к Моздоку плыл асфальт, скрипел мостов настил. Раненую жизнь возил к востоку, смерть на запад тоннами возил. Знаю я свинца, железо клади, кузов опускался до колес. Но больнее вспомнить в Ленинграде я товарища зимой увез. Груз совсем не разгибал рессоры, он лежал на сердце у шофера. Расколов Невы холодный мрамор, по земле огня катился вал, за сугробами чернела яма, рядом заступ сторожем стоял. Застонав, пурга покрыла кузов, наклонялись мерзлые кусты. Нет на свете тяжелее груза, чем друзей в последний путь вести. С 1957 года поэт Иван Демьянов начал писать стихи для детей. И в течение короткого периода времени у него вышло сразу несколько сборников таких стихов. В 1957-м «Звезды над морем» и «Скакалочка», а в 1958-м «Аквариум» и «Два секрета». Озорным, веселым детским стихам Демьянова свойственна органическая связь с фольклором, с теми народными песнями, частушками, присловиями, которые поэт слышал в годы своего детства на Орловщине. Поэзия для детей была представлена разными жанрами – от считалок до перевертышей, стихов-сказок, стихов-игр, стихов-чудес, а также стихов, посвященных проблемам воспитания. Книги Ивана Демьянова никогда не залеживались на библиотечных полках, а некоторые из них в буквальном смысле зачитывались до дыр. В целом было издано около 40 книг стихов поэта, и из них более 30 стихотворных книг для детей. Стихотворение «Ясный день». Мчатся санки быстро, мчатся и вокруг. На сугробах искры вспыхивают вдруг. Разноцветным искрам просто нет числа. Мчатся санки быстро, улица бела, светится Пороша, весел санок бег. Кто-то солнце крошит на глубокий снег. Стихотворение «Веселые льдинки». Под самым карнизом, над самым оконцем забралось в сосульки весеннее солнце. Сверкая, бегут по сосулькам слезинки, и тают сосульки, веселые льдинки. Стихотворение «Стало солнышко теплей». Дул Алёшка на ладошки. Было холодно Алёшке, а сейчас он на крыльце и румянец на лице. Я спросил, согрелся, Лёша? Майский день теплее стал? И сказал он, сев на лошадь, чуть на стремени привстав: вот мне шарф уже подвязан, и погладил ряд кистей. Я надел пальто, и сразу стало солнышко теплей. Стихотворение «Желудь». Сыро, зябко на рассвете, желудь был в одном берете, никакой одежки нет, только маленький берет. Смело прыгнул с ветки желудь, зашагал по листьям желтым, все быстрей и шире шаг, пришагал в универмаг. Примерял пиджак на вате, подобрать никак не смог. Ну и странный покупатель, ты откуда, малышок? Продавцу ответил желудь: шел сюда путем тяжелым, две канавы, три ручья перепрыгнул нынче я. Я пришел к вам из-под дуба, мне к зиме нужна бы шуба. Шубы есть, размер не мой, ухожу к себе домой. Зашагал обратно желудь, к дубу к вечеру пришел он. Лист на плечи, лист под бок, спать лег желудь под дубок. А когда прошли метели, дети сняли валенки, там, где желудь спал в постели, встал дубочек маленький, встал и просит он ребят: отведите в детский сад. Иван Демьянов известен не только как детский и взрослый поэт, но и как прозаик, и как краевед. Близость к народу, неразрывная связь с родной природой характерна для взрослых стихов Демьянова. Он автор 7 сборников таких стихотворений, среди коих, кроме упомянутого ранее сборника «Рассвет», были еще и такие сборники стихов, как «Молодые сады», «Звезды над морем», «Хранители времени», «Под кроной века». Критика неизменно отмечала их гражданственность и патриотичность. В рецензии на последний сборник стихов поэта «Березовая белизна», вышедший в 1974 году, говорится: «Возвращаясь по дорогам воспоминаний к истокам жизни, к детству, автор новой книги о многом передумал, заново перечувствовал. Но в одном остался неизменен – в любви и верности к родным русским просторам. Ивану Ивановичу дороги и светлая речка Даймен на Орловщине, и березовая рощица в его родном селе, и прекрасные пейзажи Ленинграда. Орловщине посвящены стихи «Бежен луг», «У Тургеневского дуба», «Карагодина», «Утро», «Дубничок» и многие другие». Поэт Демьянов поддерживал постоянную связь со своей малой родиной. После одного из посещений Орловщины появился цикл его стихов «На земле Тургенева». В него вошли стихи «Новый дом», «Орловский край», «Зима в Спасском», «Комната Савиной» и другие. Демьянов печатался и как прозаик. Одобрительно и читателями, и критикой была встречена его книга «Слово о городе Пушкине», изданная в 1972 году. А в начале 1980-х были изданы сборники рассказов «Солдатская подушка». Ну а в сей момент продолжим подборку детских стихов поэта. Стихотворение «Мы ловили рыбу с лодки». Мы ловили рыбу с лодки, а лентяй со сковородки. Мы поджарили треску, разделили по куску, а лентяю ни куска, в море, друг, твоя треска. Стихотворение «Шла лентяйка на работу». Шла лентяйка на работу и взяла с собой зевоту. Надо сено убирать, а лентяйка, знай, зевать. Ей работать неохота, заразила всех зевотой. раздевалось все село. Тут и дождик как назло. На ученье, на работу не бери с собой зевоту. Стихотворение «Потом Потомыч». Мне знаком один мальчишка, и зовут мальчишку Тишка. И рассказ идет о нем, любит делать все потом. Скажет мать: «Садись за книжку». «Я потом», — ответит Тишка. Дед попросит ли о чем? Внук и дедушки: «Потом». И сказал Пахом Пахомыч: «Будешь ты потом Потомыч, за свое потом потом изленился ты с котом. Собирайся-ка, Потомыч», — подмигнув, сказал Пахомыч. «А куда пойдем? В кино? Мне, Потомыч, все равно». Вот идет Пахом Пахомыч, а за ним потом Потомыч. В рот с прилавка эскимо так и просится само. «Мне хоть порцию, дедуся! Я потом куплю, не дуйся!» — отвечает дед Пахом. «Все куплю тебе потом». В магазин зашел Пахомыч, вслед за ним потом Потомыч. Книг с картинками не счесть, и стихи, и сказки есть. «Дед, купи мне книжку эту, у меня ведь этой нету!» — пошуршал Пахом листом. «Что ж, куплю ее потом». Зашагал Пахом Пахомыч. «Поспевай, потом Потомыч. Отдохнем, дедусь, потом, мы Потомыч отдохнем». Понял внук, реветь готовый, что потом пустое слово. И его в тот добрый час заменил он на сейчас. «Я сейчас братишке Леше помогу надеть галоши. Посмотри, который час, внук не мешкает, сейчас!» И припустит без оглядки, так летит, сверкают пятки. Вновь за то, что любит труд, Тишку Тишкою зовут. Стихотворение про авось и небось. У моста стоит авось, на другом конце небось. Издают за вздохом вздох, больно мост над речкой плох. Но авось сказал «авось», а небось сказал «небось». Первым сделал шаг авось, а вторым шагнул небось. Как взошли на середину, мост прогнулся и в пучину. С ним друзья пошли ко дну под волной делить вину. На авось и на небось, коль надеялся, то брось. Из детства, проведенного в деревне, из рабочей юности, из долгих фронтовых дорог, Иван Демьянов вынес главное, что может вынести поэт. Пристрастие к фольклору, чувство народного языка, той меры, с которой фольклор входит в повседневную речь. Детские стихи Демьянова всегда были востребованы. Не случайно из 40 опубликованных книг поэта более 30 написал для детей. Это стихи веселые и остроумные, в которых много точно подмеченных деталей и словечек. «Однажды зимой, — вспоминал поэт, — выхожу на крыльцо, вижу, соседский мальчишка еле волочит за собой лыжи. Мал еще, а кататься-то хочется». И тут же возникли такие строчки. «Ты куда, — кричу соседу?» — отвечает: «Падать еду». Или стихи лирические, когда в дело вступает приметливая память, и образы собственного детства возникают как живые. «Теплый снег летит в ладошки, теплый и не тает. Ой, смотрите, теплый снег с тополей слетает». Стихотворение «Когда-нибудь». Колька маму просит, просит: «Мам, купи велосипед, новый, быстрый, двухколесный, у меня такого нет. Только, мама, не забудь». «Что ж, куплю когда-нибудь». Ожидает Колька месяц, а дела на старом месте, и не сдвинулись ничуть. И опять на трехколесном ездит Колька во дворе. Трехколесный он не взрослый, всей известной детворе. Хоть сказал бы кто-нибудь, где живет когда-нибудь. Стихотворение «Леший». Сев на каменную глыбу, я удил сегодня рыбу. И восторга скрыть не смог, заплясал мой поплавок. Я мгновенно наклонился, крепко в удочку вцепился, и от страха я кричу, прямо в озеро лечу. Я сперва не разобрался, кто на леске заболтался. В глине черное плечо, может, леший, может, черт. Растопыренные лапы, на башке из тины шляпа. Только зря я струсил так, мне попался старый рак. Стихотворение «Жареные двойки». Страшный сон приснился Кольке. Сны такие немилы. Мама жарит, парит двойки, в супе плавают колы. Есть такое, нет охоты, а бабуся тут как тут. Что ты, внучек, заработал, то к столу и подадут. Явный мир поэт Иван Демьянов покинул 10 марта 1991 года. Тело поэта похоронено на Казанском кладбище в Пушкине. В завершении выпуска о творчестве поэта Ивана Ивановича Демьянова прозвучит стихотворение «Бежен луг». Он с детства у меня перед глазами, росистый луг с гривастым табуном, и звездный рой, парящий над лесами, где речка изогнулась за углом, и фырканье, и лошадиный топот, несмелые мальчишек голоса и камыша берегового шепот, увядшая заката полоса. Ночь распахнула голубые полы, луны катая голубой комок, безбрежье неба над притихшим долом, туда костра торопится дымок. Пылать костру! Огонь его напорист, таких немного в памяти огней. В него века подбрасывают хворост, чтоб родину любили мы сильней. 10 июня 2019 года по нынешнему григорианскому календарю исполнится 105 лет со дня рождения Ивана Ивановича Демьянова. Когда-то в короткой автобиографии поэт написал: «На войне не печатался, а на гауптвахте за стихи сидел». Любовь к поэзии дорогого стоит. Перечитывая нынче стихи Ивана Демьянова, будем помнить, что даже за самыми короткими и легкими строчками стоит долгая и непростая жизнь, долгий и непростой труд. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра. Быть добру!